Глава вторая. София. Октябрь в этом году такой теплый. Я просто не помню, чтобы лето не уходило так долго. Я сижу на широком подоконнике в своей комнате и любуюсь розово-лиловым закатом. Мы с бабушкой живем в большой трехкомнатной квартире на мансардном 5-м этаже дома исторической постройки. В этом районе нет высоток, и, кажется, город как на ладони. А виды, которые открываются из окна моей комнаты, иногда меня завораживают. В такие прекрасные мгновения не хочется думать ни о чем плохом. И хочется верить, что справлюсь с любыми неприятностями. «Соня, ты о чем так глубоко задумалась?» Вздрагиваю, оборачиваясь на хриплый голос, и вижу на пороге своей спальни бабулю. Как же она похудела в последнее время. Усохла, и это страшное слово вызывает невольную дрожь. Так говорят об очень старых людях. Потомственная дворянка Вера Николаевна Давыдова. Порода чувствуется в каждом движении и фразе. Она стоит, сжимая шаль, почти прозрачными руками, сильно выступающими венами. В квартире очень тепло, но она постоянно мерзнет. И ничего не сделать. «Ты почему не спишь?» спрашиваю, тут же беспокоясь из-за ее здоровья. «Я поняла, что хочу авокадо. Пришла сказать тебе спокойной ночи, но в холодильнике у нас нет авокадо». Бабушка воспитала меня после смерти родителей. Для меня ее беспомощная просьба лишь знак, что она хочет внимания. И я не буду говорить ей, что она его никогда не ела. Жаль только, что я не найду авокадо в магазине на углу. Придется прогуляться до супермаркета в 3 кварталах от нашего дома. Но я даже не расстраиваюсь. Вечерняя прогулка по Березовой аллее пойдет мне только на пользу. «Сейчас я сбегаю до магазина». «София, в последнее время тебя что-то беспокоит. Я же чувствую». Встаю с подоконника и приближаюсь, чтобы поцеловать мягкую морщинистую щеку. «Не волнуйся, все в порядке». Мне просто нужно найти подход к некоторым избалованным подросткам. Вот и все. А опыта у меня очень мало. Вернее, нет вообще. Наверное, в большей или меньшей степени любой педагог проходит эту адаптацию. Ученики испытывают на прочность и пределы границ. Нужно набраться терпения и не отвечать на провокации. Я переодеваюсь в джинсы и толстовку, на ноги удобные кроссовки. Беру сумку и телефон. Смотрюсь на себя в большое зеркало в прихожей. Какие же бледные щеки и испуганные светло-карие глаза. Правильно Соболев сказал, как у Лани. Как бы мне ни хотелось это признавать, он прав. Немного пощипав себя за щеки, удовлетворительно киваю. «Может, еще что-то купить?» Оборачиваюсь к бабушке. Она качает головой. «Возвращайся скорее, уже поздно. Я тут подумала, может, не стоит тебе идти в магазин. Глупости!» Машу ей рукой и захлопываю за собой дверь. Я рада прогуляться вечером. Свежий воздух пойдет на пользу и развеет грустные мысли. Поднимаю лицо к темному небу и думаю над тем, чтобы завести собаку. Тогда у меня будет причина гулять каждый день, утром и вечером, в любую погоду, даже самую отвратительную. Я никогда не говорила об этом с бабушкой. Она у меня не любит животных. Вообще никаких. И когда я училась в школе, мне было сказано четко. Никаких кошечек и собачек, птичек и хомячков. Но теперь я выросла, а бабуля одна целыми днями. Может, она согласится на верного компаньона, за которым я буду ухаживать? Иду по тротуару вечернего города, ничего вокруг не замечая, пока меня резко не хватают за локоть. Я даже опомниться не успела, как оказалась прижата к стволу дерева. «Добрый вечер, София Олеговна!» Хриплый голос Соболева я сначала даже не узнала. Уже темно на улице, а на голове парня капюшон хлопковой брендовой толстовки. Сердце от испуга выскакивает из груди. Я теперь впервые понимаю, почему в этот момент кричать не получается. Воздуха не хватает, в груди все сжимается. Остается только беспомощно хватать ртом воздух, но он не поступает в легкие. «Никита, что ты делаешь?» Только беспомощный писк из горла. «Ведь он не сделает мне ничего плохого». Я в страшном сне не могла представить, что мальчишка подкараулит меня около дома. Зачем? Я знаю, что поклонниц у него вагон и маленькая тележка. К чему преследовать маленькую серую мышку вроде меня? «София!» Тянет он гласное моего имени, наклоняясь и проводя пальцем по моим губам. «Ты мне снишься, знаешь это? И я не понимаю, почему. Сначала злился, а потом смирился. Это проходит обычно, как только девушка оказывается в моей постели. Хочешь, чтобы прекратил преследовать? Это очень просто, София. Переспи со мной». «Отпусти меня, Соболев! Ты что творишь?» «Мой ответ нет. Отпусти меня немедленно, иначе я...» «Иначе что?» Перебивает он меня и резко хватает мои руки, поднимая над головой и прижимая их ладонью к жесткой коре дерева. Его глаза странно блестят, зрачки расширены, и я сейчас просто в ужасе. Смотрю по сторонам, но ни одного прохожего вокруг. Пустая березовая аллея, а обычно здесь прогуливалось много горожан. «Пожалуюсь в полицию на преследование!» Он грубо хохотнул, словно я глупость сказала, а потом наклонился еще ниже, чтобы поцеловать меня в шею или укусить. «Как же больно!» «Как вкусно ты пахнешь! Недорогими духами, от которых уже тошнит! Твой собственный запах! От него я теряю разум!» Я пытаюсь пнуть мальчишку между ног, но у меня ничего не выходит. Он легко отстраняется, скручивает мне руки и прижимается к моей спине. «Помогите!» Крик о помощи получился очень глухим, а Соболев смеется, словно его забавляет наша борьба. «Этого не может происходить со мной. Так не бывает. Это только в книгах или фильмах». «Парень, постой. По-моему, девушка не хочет, чтобы ты к ней приставал». Я резко поворачиваю голову и вижу высокого мужчину с очень хриплым голосом на краю аллеи. Почти черная тень, или я просто из-за слез ничего не вижу. «Мужик, иди куда шел!» Грубо отвечает незнакомцу, слетевший с катушек мальчишка. «Я сказал, отпусти девушку!» У меня мороз по коже от этих слов, сказанных тихим, жутким голосом. Я так Соболева не боялась, как этой тени. Моргаю, изо всех сил стараясь разглядеть хоть что-нибудь. Никита медленно отпускает мои руки и чуть отходит в сторону. Я знаю, что парень не испугался. Он сжимает и разжимает кулаки, как перед дракой. Меня тут же качнуло от страха. Я едва держусь на ногах. Вытираю глаза и в темноте пытаюсь разглядеть мрачную тень. Вижу только черные джинсы и черную толстовку с капюшоном, который низко надвинут на лицо. Вместо лица темнота. Он такой же здоровый, как и мой дурак-ученик, даже еще больше. «Мужик, ты даже не представляешь, с кем связался. Иди своей дорогой, а иначе очень пожалеешь». Тень не стала слушать. короткий, жуткий смешок, а потом они молниеносно друг на друга набросились. Я только моргнуть успела, а потом слышу жуткий треск костей и громкий стон. Соболев лежит на животе, а тень его коленом прижимает к асфальту. «Я сломал тебе пальцы, в следующий раз сломаю руку!» Я знаю, что Никита очень сильный парень. Невероятно, что его с такой легкостью смог скрутить случайный прохожий. «Ты мертвец, мужик! Отсчет твоих последних дней пошел!» В ответ тень только хохотнула и поднялась на ноги, небрежно отряхивая руки, словно он испачкался. А потом незнакомец повернулся ко мне. «Ты все еще здесь? Беги, кроха, домой и больше не гуляй по ночам. Придурков много!» Он сделал ко мне шаг, и только тогда оцепенение спало, и я начала отступать назад. Этот мужчина был в 1000 раз опаснее Соболева. Я это чувствовала каждой клеточкой своего тела. Но больше он ко мне не приближался, замер. Я повернулась и побежала, забыв обо всем на свете. И очнулась только перед дверью в свою квартиру на последнем мансардном этаже.